Глава 39, 171. Поза с шипами. Глава 39, 171. Роза с шипами. Она скрывала все, что было в ней слабым, под остротой лезвия, никогда не раскрывая это никому другому. Все длительные подавления, страдания, обида и горечь, все были выпущены на одном дыхании сегодня. Наконец, глаза Люруюзы начали медленно слезиться. Вскоре слезы полились из ее глаз, когда она улыбнулась. «Спасибо, что сопровождал меня в так долго. Ты должен вернуться первым. Позволь мне побыть одной некоторое время. Всем нужно избавляться от своих забот, особенно тем, которые кажутся сильными, способными женщинами. Они чувствуют себя одинокими в своих сердцах. Если бы заботы были спрятаны в их сердцах в течение длительного времени, они стали бы проблемой». Сиачень слабо улыбнулся и медленно встал. Первоначальные желания в его сердце были давно отброшены в неизвестное место. Поскольку его миссия была завершена, больше не нужно было здесь оставаться. Он вынул комплект сухой одежды из кольца мироздания и положил его рядом с горячим источником. Затем он выпрыгнул и вышел из пещеры. Сиачень знал, что в следующий раз, когда он встретит Люрую и после того, как она выйдет из пещеры, она вернется к той розе с шипами. Она только примет вид острого клинка. Нежная девушка в ней больше не появится. Наблюдая за спиной Сиачня, Люруюи почувствовала легкое разочарование в своем сердце. Через некоторое время она горько улыбнулась и покачала головой, прежде чем погрузить все свое тело в воду. Поток кружился вокруг горячего источника, вызывая ощущение тепла. Тем не менее, сердце Люруюи медленно успокоилось. Некоторые вещи были невозможны, не было необходимости думать о них. На следующий день, рано утром, Сиачень держал карточку с именем в руке и внимательно изучил ее. Наконец, он решил совершить поездку на пик нефритовой девы. Хотя этот целебный источник может ускорить процесс заживления, он не будет столь же эффективен в избавлении от шрамов, как лекарственная пилюля, которую он собирался приготовить. Таким образом, он записал все необходимые травы, а затем отправился искать Лю Суйфена. Когда Лю Суйфен услышал, что Сиачень хочет, чтобы он привел его на пик нефритовой девы, он быстро покачал головой и сказал: «Ни за что. Посмотри на мое лицо, оно опухшее, как голова свиньи. Как я могу не стыдиться выходить в таком виде? Если бы мисс Синьюнь увидела меня таким, я бы захотел умереть». Сиачень нашел это забавным. Он не ожидал, что Лю Суйфен отвергнет его таким образом. Он пошел на компромисс и сказал: «В таком случае, ты можешь хотя бы отправить меня к подножию пика нефритовой девы». Лю Суйфен усмехнулся: «Позволь мне сначала сказать, что я не пойду на пик. Подожди немного, позволь мне надеть плащ». Через некоторое время появился Лю Суйфен в черном плаще. Его лицо было полностью скрыто в тени капюшона. Его лицо не было ясно видно, и это казалось немного странным. «Ха-ха, это больше похоже на правду. Показывай дорогу». Сиачень улыбнулся. Лю Суйфен любил ходить на пик нефритовой девы в любое время, когда мог. Таким образом, он очень хорошо знал дорогу туда. Вскоре он привел Сиаченя к подножию пика нефритовой девы. Пик нефритовой девы возвышался над землей, вершина пика была окутана туманом. Пик был полностью покрыт свежей зеленью. Вокруг пика нефритовой девы витал тонкий аромат, и его можно было почувствовать издалека. Те, кто вдыхал его, чувствовали себя беззаботными и расслабленными. То, что заставило Сиаченя чувствовать себя странно, было то, что у подножия пика было много учеников других пиков. Все они элегантно и грациозно стояли у подножия горы, расположившись небольшими группами и болтали друг с другом. «Ученицы пика нефритовой девы спускаются!» — вдруг закричал кто-то. Толпа мгновенно пришла в движение, и все они бросились вперед, как пчелиный рой. Они игнорировали все приличия, когда проталкивались и протискивались вперед. Каждый из них хотел быть первым, кто достигнет учениц пика нефритовой девы. «Младшая сестра Ся, ты выполняешь миссии секты, я буду сопровождать тебя. Недавно я стал великим мастером высшей стадии. Я могу гарантировать твою безопасность. Младшая сестра Ся, я только вчера получил духовное оружие земного ранга. Теперь моя сила увеличилась. Позволь мне сопровождать тебя. Младшая сестра Ся, позволь мне сопровождать тебя. У меня есть боевой доспех глубокого ранга. Я дам его тебе, чтобы ты, конечно, не беспокоилась». Девушка в белом была окружена группой людей, похожая на луну в окружении звезд. Внутренние ученики павильона небесной сабли, окружавшие ее, все время заискивали перед ней, выражая свое желание выполнять миссии секты с ней. У девушки с фамилией Ся на лице появилось нетерпеливое выражение. Она игнорировала окружающих ее людей, но в конце концов она вскипела и отругала всех вокруг. Только после этого все перестали следовать за ней. Ся Чэнь чувствовал, что это было интересно. Поэтому он спросил, что происходит, что пытается сделать группа людей, окружающих эту девушку. Лю Суйфэн ответил, на большинстве других пиков в павильоне Небесной Сабли ситуация такова, что мужчин гораздо больше, чем женщин. Если эти ученики хотят найти девушку, они могут только обратить свое внимание на пик Нефритовой Девы. Тем не менее, мужчины не допускаются на пик Нефритовой Девы, так что они могут ждать только у подножия горы. Так вот что происходит. В таком случае, как Лю Суйфэн поднялся, Ся Чэнь не мог не думать с подозрением. Может ли быть так, что в Лю Суйфэне есть что-то особенное? Лю Суйфэн гордо улыбнулся. «Кто я, по-твоему, такой? Как эти люди могут даже мечтать сравнить себя со мной? Мне легко попасть на пик Нефритовой Девы. Кроме того, мне там очень рады. Это не то, чего могут достичь эти люди». Пока они разговаривали, к ним подошла ученица пика Нефритовой Девы с фамилией Ся. Лю Суйфэн явно нервничал, он быстро замолчал и глубоко опустил голову. Как только она прошла мимо них, девушка внезапно остановилась. Она обернулась и внимательно посмотрела на Лю Суйфэна. Через некоторое время на ее лице появилось странное выражение. «Лю Суйфэн, почему ты так одет? Разве ты не взял больничный? Почему ты выглядишь таким здоровым и активным сейчас? Я как раз собиралась пойти искать тебя». Лю Суйфэн был обнаружен, он беспомощно улыбнулся и сказал, «Младшая сестра Ся, я здесь, чтобы сопровождать друга. Я действительно ранен, я не лгу». Младшая сестра Ся фыркнула и сказала, «Я тебе не верю, возвращайся со мной быстро. В те дни, когда тебя не было, птицы постоянно прилетали на травяное поле, за которое я несу ответственность, и клевали травы. Я была основательно отругана моим мастером. Быстро возвращайся со мной и прогони этих птиц. В противном случае я скажу мастеру, что ты лжешь, и она запретит тебе подниматься на пик. Давай посмотрим, как ты будешь преследовать старшую сестру Чу после этого». Ся Чэнь нашел это смешным. Поэтому Лю Суйфэн работал пугалом на пике Нефритовой Девы. Тем не менее, он все еще был так горд, что смог подняться на пик Нефритовой Девы. Когда окружающие люди услышали, что младшей сестре Ся нужен был кто-то, чтобы прогнать птиц, они снова окружили ее. Все они кричали, «Так как он не хочет, позволь мне помочь тебе». Младшая сестра Ся фыркнула, «Кто тебя просил идти? Я сейчас очень раздражена, так что уходи и перестань беспокоить меня». Ся Чэнь был поражен. Он не ожидал, что непопулярная работа, такая как погоня за птицами, заставит так много людей сражаться за нее. Исходя из этого, Лю Суйфэн действительно имел право гордиться. Лю Суйфэн оказался в беспомощном положении, она вычислила его слабое место. Он мог только следовать за младшей сестрой Ся и направиться к пику Нефритовой Девы. Ся Чэнь просто тихо последовал за ними. Кто он такой? Разве он не знает, что на пик Нефритовой Девы не впускают посторонних? Несчастно сказала младшая сестра Ся, увидев, что Ся Чэнь следует за ними. Лю Суйфэн быстро объяснил, у него есть карточка с именем, которую ему дала предковая боевая тетя. Его пригласили. «Ты Ечины?» Глаза младшей сестры Ся засияли, когда она вскрикнула от радости. Через некоторое время она надулась. Он выглядит не очень красивым. Как он прогнал Сонг Цузы? Эта девушка была действительно прямой. Ся Чэнь улыбнулся, но не ответил. Когда трое двинулись вперед, Ся Чэнь узнал, как Лю Суйфэн устроился на работу по погоне за птицами. Пик Нефритовой Девы имел чрезвычайно обширные травяные поля. На горе было много птиц, следящих за этими полями. Иногда они бросались вниз и клевали травы. Кроме того, эти птицы не были обычными птицами. После пребывания в богатой духовной энергии пика Нефритовой Девы интеллект этих птиц был намного выше. В тот момент, когда был шанс, они воспользовались им. Любая трава на травяном поле пика будет стоить 1000 талий золота. Если бы птицы пожирали старую траву, это было бы еще более неудачно. Таким образом, из-за этих птиц у верхушек пика Нефритовой Девы была головная боль. Иногда, когда созревали некоторые духовные травы, появлялись даже высокоранговые летающие духовные звери. Таким образом, каждое травяное поле имело своего человека, охраняющего их. В течение некоторого времени пик Нефритовой Девы был недосягаем, поэтому они выпустили в секту миссии. Лю Суйфэну посчастливилось получить одну из этих миссий. Лю Суйфэн был очень хорош в отгоне этих птиц. На полях, за которыми он наблюдал, никогда не было птиц, клевавших травы. Поэтому, когда миссия закончилась, мастер Пика-Пика нефритовой девы даже предложила ему должность охранника поля, профессиональное пугало. Ся Чень также узнал имя девушки с фамилией Ся. Это была Ю Хуань. В этом году ей было 14 лет. По пути она продолжала приставать к Ся Ченю, задавая странные вопросы. Они доставили ему головную боль. Вскоре они прибыли на первый контрольно-пропускной пункт. Ся Чень показал карточку с именем, которую ему дала предковая боевая тетя, и люди на контрольно-пропускном пункте не остановили его. Они даже послали кого-то, чтобы вести Ся Ченя. Видя, как Ся Чень поднимается прямо к пику нефритовой девы, толпа внизу была невероятно удивлена. Были даже те, кто попытал счастья, думая, что они могут подняться на пик нефритовой девы. Однако еще до того, как они достигли контрольно-пропускного пункта, их кто-то безжалостно вышвырнул. Они упали в отчаянии и покатились по склону горы, униженные. «Мы не можем подняться, как этот парень вошел», — воскликнул кто-то. Кто-то, кто видел Ся Ченя вчера, насмехался над ним. «Он, кто-то с карточкой предковой боевой тети Шень. Если она у вас есть, вы тоже сможете подняться. Значит, он Е Чень. Он просто великий мастер низшей стадии, как он прогнал Сонг Цузе. Он использовал тайное сокровище Пика Цинюнь. Вот так он прогнал Сонг Цуэ. Кроме того, старый мастер Пика Пика Цинюнь сделал ход, основываясь на его силе, как он мог сравниться с мастером Пика Пика Биюн. Находясь на вершине, Ся Чень не мог слышать всего того, что говорили о нем. Когда они прибыли на травяное поле, он расстался с Лю Суйфэном и Ся Юхуань. Травяные поля после травяных полей появились перед глазами Ся Ченя. Это было большим откровением для глаз. Слова Лю Суйфэна действительно были правдой. Когда он шел, он буквально видел десятки тысяч трав. Помимо нескольких духовных трав, которые требовали особой среды обитания, все травы на континенте Тенью можно было легко найти здесь. Через некоторое время Ся Ченя привели к месту над отвесными скалами и обрывистыми утесами. Там стоял высокий деревянный павильон, словно парящий в воздухе. «Старший братья, пожалуйста, подожди здесь некоторое время. Позволь мне вначале доложить об этом предковой боевой тете». Ся Чень кивнул. Вскоре вышла девушка, которая привела Ся Ченя сюда, и привела Ся Ченя в большой зал павильона. Он увидел сказочную женщину вчерашнего дня в большом зале. Она сидела на деревянном стуле с улыбкой на лице. Когда Ся Чень снова увидел эту женщину, он не мог поверить, что этому человеку уже более 200 лет. Глава 40, 172. Требования предковой боевой тети. Глава 40, 172. Требования предковой боевой тети. Однако на этот раз Ся Чень не осмелился быть небрежным. Он почтительно приветствовал ее. «Е Чень приветствует предковую боевую тетю. Я обидел вас вчера. Надеюсь, предковая боевая тетя не примет это близко к сердцу». Женщина улыбнулась и достала бутылку с лекарственными пилюлями, которые она затем передала Ся Ченю. Она сказала: «Это не имеет значения. Я не ожидала, что ты придешь сегодня. У меня к тебе вопрос. Ты сам очистил эти пилюли?» Ся Чень получил их и взглянул. Это были пилюли возмещения крови, которые он очистил. Он начал думать. Тогда, когда Нань Гуньян увидел пилюли, которые я приготовил, он был также чрезвычайно удивлен. «Разве лекарственные пилюли, которые я сделал, раскрыли некоторые из моих секретов? Однако сейчас не время думать об этой проблеме. Прямо сейчас он должен думать о том, как ответить на этот вопрос». Немного поколебавшись, Ся Чень решил ответить правду. «В ответ предковой боевой тете, эта лекарственная пилюля была действительно очищена мной. Что-то не так?» Странное выражение мелькнуло в глубине глаз этой сказочной женщины. Она улыбнулась. «В этом нет ничего плохого. Я хотела бы пригласить тебя помочь мне очистить лекарственную пилюлю. Ты поможешь мне с этим?» У подножия пика Цинюнь горного хребта Линюнь стояла Лэн Клюсу со сложным выражением лица. Немного поколебавшись, она наконец решила. Затем она превратилась в довольно красную фигуру, которая полетела на вершину. Через некоторое время она прибыла во двор Люруюс, который находился в середине пика. Она достала бутылку с лекарственными пилюлями и сильно постучала, прежде чем просто войти во двор. «Молодой мастер павильона, почему вы здесь?» Сиамен вышла из комнаты Люруюс. Когда она увидела Лэн Клюсу, Она казалась шокированной. Лэнг Люс равнодушно сказала: «Где Люруюс?» «Она в комнате». Сиамен прекрасно понимала, что между Люруюс и Лэнг Люсю есть недовольство. Таким образом, ей не очень нравилось Лэнг Люсу. Она сказала тихим голосом: «Старшая сестра Руюза только что уснула. Лучше не беспокоить ее сейчас. Она спит, так даже лучше». Лэнг Люсу достала бутылку с лекарственными пилюлями и передала ее Сиамен. «Хотя я не знаю название этой пилюли, она может лечить внешние и внутренние травмы. Они довольно эффективны для них». Сиамен восприняла это с подозрением. Она открыла бутылку и достала пилюлю. Сомнение можно было увидеть в ее глазах, когда она сказала: «Почему она точно такая же, как одна из пилюль брата Еченя?» Когда Лэнг Люсу, которая уже шла ко входу во двор, услышала это, она взволнованно обернулась и сказала Сиамен: «Ты видела эту пилюлю раньше? Кто дал ее тебе?» Сиамен кивнула и достала бутылку с пилюлями. Она сказала: «Здесь содержатся пилюли, которые брат Ечень давал Шао Иню в прошлом. Она точно такая же, как ваша бутылка, Ечень». Это был действительно он. Это было похоже на раскат грома в голове Лэнг Люсу. Она стояла там ошеломленная. «Почему я не подумала о Ечене? Мог ли он быть тем, кто находился со мной всю ночь?» Лэнг Люсу пришла в себя и сказала: «Где он? Куда он делся? Он все еще на пике Цинюнь? Я должна найти его и выяснить это». Лэнг Люсу внезапно почувствовала желание найти Сячиня. Правду было слишком трудно проглотить. Человек, которого она искала, на самом деле был похотливым ублюдком. Ечень отправился на пик Нефритовой Девы вместе с Суйфеном рано утром. На вершине пика Нефритовой Девы Сячень думал, что ослышался. Предковая боевая тетя действительно хотела его помощи в очищении лекарственной пилюли. Хотя он не мог чувствовать, насколько она сильна, он догадывался, что она была по крайней мере монархом. С такой силой и частым пребыванием на пике Нефритовой Девы, как ее способности к очищению могут быть такими плохими? Предковая боевая тетя, вы шутите? Я просто молодой человек без каких-либо возможностей. Как я могу помочь предковой боевой тете в очищении пилюли? Меня зовут Шэнь Манджун. Ты можешь обращаться ко мне как к старшей Шэнь. Предковая боевая тетя заставляет меня казаться очень старой. Мне никогда не нравилось, как это звучит. Улыбнулась Шэнь Манджун. Я чувствую твое духовное ядро и, следовательно, знаю твой уровень алхимии. Для пилюли, которую я хочу очистить, проблема не в ранге, а в методе очищения. Вот рецепт, посмотри сначала. Сячень внезапно испугался. Его духовное ядро было замечено в одно мгновение. Однако он вообще ничего не почувствовал. Насколько сильным был этот человек, продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака. Сячень взял рецепт и взглянул на него. Этот взгляд заставил его разум стать хаотичным. Затем он продолжил читать внимательно, не меняя выражения лица. Прочитав его, Сячень понял, что имела в виду Шэнь Манджун. Оказывается, что метод очищения для этой лекарственной пилюли был точно таким же, как метод, описанный в компендиуме по культивированию. Возможно, что Шэнь Манджун не могла понять это сама. После того, как она увидела пилюлю возмещения крови Сячиня, она сразу же почувствовала методы очищения этой пилюли возмещения крови. Они сильно отличались от основных методов, используемых сегодня. Метод очищения, необходимый для очищения этой продлевающей жизнь пилюли бессмертного облака, очень древний. Это то, на что я не способна. Твоя пилюля возмещения крови должна была быть очищена древними методами очищения. Пока ты знаешь метод, нет необходимости бояться, что ты не сможешь очистить эту продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака, мягко сказала Шэнь Манджун. Мысли Сячиня мчались, и он вспомнил отношение Нань Гуньяня к нему раньше. Он чувствовал, что это было то, что он не мог допустить. Ведь человек может знать человека очень долго, не зная его истинной натуры. Он видел Шэнь Манджун только один или два раза. Если бы он признался в этом, кто знал, какие будут последствия? С его нынешней силой, если что-то действительно случится, он не сможет устоять перед силой Шэнь Манджун. После того, как Сячень решил, он угрюмо сказал: «Старшая Шэнь, мои навыки алхимии были переданы мне таинственным алхимиком. На самом деле я не могу понять методы очищения этой продлевающей жизнь пилюли бессмертного облака». Разочарование появилось в глазах Шэнь Манджун. Она сказала: «Мне нужно очистить эту пилюлю, чтобы спасти жизнь друга. Если тебе удастся очистить ее, я могу заставить тебя перейти в область святого в течение месяца». Значит, это было не для нее самой. Сячень был слегка удивлен. Однако, глядя на жизненную силу Шэнь Манчжун, казалось, что она еще может жить долго. Не должно быть никаких проблем в жизни еще 100 лет, в отличие от человека, который был сильно вялым. Сячень не был заинтересован в том, чтобы поднять свое совершенствование до святого в течение месяца. Он знал, что существуют лекарственные пилюли, которые позволят значительно повысить совершенствование, или что человек может передать свое совершенствование кому-то другому, следовательно, повысить его уровень совершенствования. Сячень не знал, какой метод она будет использовать. Однако независимо от метода у них у всех была одна и та же проблема. Совершенствование не было его собственным. Если он не сможет полностью поглотить все это может превратиться в препятствие для него в будущем. Шэнь Манчжун увидела, что Сячень не очень заинтересовался ее предложением. Затем она сказала: «Если ты беспокоишься о невозможности полностью поглотить все, ты можешь выбрать предмет эквивалентной стоимости. Будь то духовный камень, тайное сокровище, боевая техника, лекарственная пилюля, духовное оружие или боевая броня. Все это прекрасно». Сячень поспешно сказал: «Старшая Шэнь неправильно меня поняла. Я действительно не в состоянии очистить эту продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака. Независимо от того, насколько велико ваше обещание, оно будет бесполезным. Хотя я не могу очистить эту продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака, у меня есть продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака. Она передавалась в моем клане и никогда не использовалась. Если старшая Шэнь этого хочет, старшая Шэнь может взять ее». После того, как Сячень заговорил, он шагнул вперед и вынул продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака из кольца мироздания. Затем он передал ее Шэнь Манчжуну. Эта безделушка может стоить много для старшего поколения, но для Сячиня она была совершенно бесполезной. С таким же успехом он мог бы использовать ее, чтобы получить услугу здесь. По совпадению ему нужно было также попросить Шэнь Манчжун помощь. Убить 2 зайцев одним выстрелом, почему бы и нет? Шэнь Манчжун, впавшая в отчаяние, вдруг взбодрилась. Она взяла продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака и внимательно осмотрела ее. Это была действительно полная пилюля, продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака. Тем не менее, она казалась немного другой. Это продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака высшего качества. Это значительно лучше, чем обычная продлевающая жизнь пилюля бессмертного облака. Она может продлить жизнь человека на 40 лет. Хрипло сказала Шэнь Манчжун, когда наконец увидела, что в ней особенного. Изначально она не смела питать надежду, поэтому она не ожидала испытать такой приятный сюрприз. Шэнь Манчжун показала на своем лице чрезвычайно счастливое выражение. «Ячень, все, что тебе нужно, ты можешь сказать мне. Я позабочусь, чтобы ты получил это немедленно. Если я не смогу это сделать, я найду кого-нибудь другого, чтобы помочь тебе». У Сячиня не было острой потребности в чем-либо. В то время как материалы питательной пилюли красоты были срочно нужны, не стоило обменивать продлевающую жизнь пилюлю бессмертного облака на них. «Могу ли я взять духовные камни? Было бы лучше, если бы я мог получить духовные камни среднего ранга». Глаза Шэнь Манчжун широко раскрылись. Она не ожидала, что Сячень сделает такой простой запрос. Она улыбнулась. «Это хорошая идея. Я могу дать тебе 500 духовных камней низшего ранга и 20 духовных камней среднего ранга. Что ты думаешь?» Сячень был поражен тем, что смог обменять ее на столько духовных камней. Через некоторое время Сячень сказал: «На самом деле, я пришел сегодня на пик нефритовой девы, чтобы попросить о помощи. Я надеялся купить духовные травы». Шэнь Манчжун взяла записку, которую Сячень передал ей. После того, как она закончила смотреть на нее, она сказала: «Вероятно, у тебя нет очков вклада. Итак, ты пришел ко мне, пытаясь подергать за какие-то ниточки. К сожалению, травяные поля на пике нефритовой девы не находятся под моим контролем. Кроме того, духовные травы требуют очков вклада. Ты не можешь использовать духовные камни». Сячень сказал: «В таком случае, могу ли я спросить, сколько очков вклада потребуется в обмен на эти духовные травы? Готова ли старшая быть моим гарантом? Я буду должен очки вклада, которые я обязательно верну в течение месяца». Шэнь Манчжун некоторое время бормотала себе под нос, прежде чем сказать: «Тебе, вероятно, потребуется около 500 очков вклада. Привлечение кого-либо в качестве гаранта не соответствует правилам секты. Однако, если тебе срочно нужны эти духовные травы, я могу сделать для тебя исключение». Ся Чень почувствовал радость, и он сразу же сделал вексель. После того, как Шэнь Манчжун получила его, она сразу же позвала кого-то. Вскоре кто-то принес все травы, необходимые Ся Ченю. «Сначала возьми эти духовные камни. У меня с собой только 10 духовных камней среднего ранга. Я попрошу кого-нибудь прислать тебе остаток на следующий день». Перед тем, как Ся Чень ушел, Шэнь Манчжун передала духовные камни Ся Ченю. После того, как Ся Чень покинул павильон Шэнь Манчжун, он посмотрел на великолепное солнце в небе. У него было очень хорошее настроение. Ему не только удалось разобраться с тем, ради чего он пришел на пик нефритовой девы, ему даже удалось получить много духовных камней в обмен на ничего. Это были легкие деньги, приземлившиеся на его колени. Похоже, тогда было мудрым решением украсть лекарственную пилюлю Гэ Юньбиня. У Ся Ченя была огромная улыбка, когда он прибыл на травяное поле, где находился Лю Суй Фэн. По пути он встретил много учениц пика нефритовой девы. Они были все так же красивы, как цветы. Все они были прекрасными девушками, которые были приятны для глаз. Неудивительно, что у подножия горы было так много людей, которые боролись за возможность войти. Даже если бы они были здесь, чтобы убрать мусор, все равно было бы своего рода счастье увидеть столько прекрасных дам. По пути Ся Ченя никто не останавливал для допроса, как будто кто-то заранее всех предупредил. Ему удалось пройти прямо к травяному полю, где находился Лю Суй Фэн. Лю Суй Фэн уныло сидел на земле рядом с травяным полем. У него во рту был кусочек соломы, а на голове была коническая бамбуковая шляпа. У него было крайне неприглядное выражение лица. Глава 41, 173, очки вклада. Глава 41, 173, очки вклада. Ся Чень улыбнулся, когда подошел. «Почему у тебя такое неприглядное выражение? Тебя что, бросили?» Лю Суй Фэн горько улыбнулся. «Более или менее, эта соплячка Ся сняла с меня капюшон. Она тут же начала смеяться над моей свиной головой и смеялась долго. Это было даже не самое худшее. Она даже позвала мисс Синьюнь. Мой образ был полностью уничтожен. Как ты думаешь, мисс Синьюнь все равно будет заботиться обо мне в будущем? Этот парень хочет преследовать девушку, но он не хочет отбросить свою гордость». Ся Чень испытывал ни с чем несравненное презрение к нему в своем сердце. Он не хотел продолжать обсуждение этой темы. Он сказал: «Я приобрел травы, которые мне нужны. Я пойду и приготовлю лекарство для твоей сестры». Когда Лю Суй Фэн услышал это, выражение его лица стало серьезным. «Подумать только, что предковая боевая тетя действительно готова сделать это для тебя. Как тебе это удалось? У меня есть долг в 500 очков вклада, и в качестве гаранта выступила предковая боевая тетя. Я сказал, что верну их в течение месяца», — ответил Ся Чень правду. Когда Лю Суй Фэн услышал это, он с удивлением воскликнул: «Ты покойник, я даже не могу набрать 50 очков в месяц. Думать, что ты действительно хочешь накопить 500 очков вклада за месяц». Когда Ся Чень услышал это, краска сошла с его лица. «Может быть, 500 очков это много? Тогда почему старшая Шэнь не напомнила мне об этом?» На самом деле, Ся Чень действительно неправильно понял Шэнь Манчжун. Шэнь Манчжун не выполняла никаких миссий секты более 100 лет. Ее представление о ценности очков вклада по-прежнему застряло в том предыдущем периоде. Таким образом, она не чувствовала, что было трудно накопить 500 очков вклада за месяц. Если бы она знала об этом, она бы продлила срок, необходимый для возврата кредита. «Что будет, если я не смогу уложиться в срок?» — спросил Ся Чень. Лю Суй Фэн почесал голову. «Трудно сказать, никогда не было такого прецедента. Тем не менее, правила, касающиеся очков секты, являются наиболее важными в павильоне Небесной Сабли. Ты поймешь это лучше в будущем. Если ты являешься прецедентом и не сможешь выполнить его, люди из зала вкладов определенно не отпустят тебя легко. Это потому, что они не могут случайно допустить, чтобы такие прецеденты имели место». Ся Чень немного подумал и почувствовал, что слова Лю Суй Фэна имеют смысл. Быть прецедентом уже пошло против правил. Если бы он не выполнил соглашение, то последствия были бы велики. Если рассматривать это с другой точки зрения, то, если бы Ся Чень был частью высшего звена, чтобы поддержать престиж зала вкладов, он был бы готов убить курицу, чтобы напугать обезьяну, чтобы люди не говорили о них плохо. Анлит вещает: «Убить курицу, чтобы напугать обезьяну. Это значит сделать пример из кого-то, чтобы все остальные были в курсе». Лю Суй Фэн сказал: «Ячень, почему бы тебе не попросить предковую боевую тетю продлить срок? Пока они разговаривали, с неба спустилась большая стая птиц. Эти птицы выбрали очень хорошее время, тот момент, когда Лю Суйфэн отвлекся. Лю Суйфэн уже был в плохом настроении. Когда он увидел ситуацию, он проклял: «Куча ублюдков, вы покойники, Шуя, Шуя». Лю Суйфэн щелкнул пальцем, и несколько камней выстрелили. Тут же с неба упало несколько птиц. Раздалось еще несколько звуков Шуя, и стая птиц была полностью отпугнута. «Отличная техника пальцев, старший брат. У нас сегодня на ужин птичье мясо. Тихий», — послышался веселый и беззаботный голос. Это радостно говорила Сяо Хуань, поднимая птиц с земли. Видя, что Сяо Хуань все же осмелилась прийти, Лю Суйфэн быстро прогнал ее и проклял: «Ты негодница, все еще осмеливаешься показать себя? Посмотрим, забью ли я тебя до смерти. Старший брат, тебе не о чем беспокоиться. Твоя свиная голова на самом деле полна характера. Кто знает, может быть, старшая сестра Синьюнь найдет ее уникально и влюбится в тебя». Видя, как они бегают, Сяочэнь улыбнулся. Затем он повернулся и направился обратно в павильон Шэнь Манчжун. Он также чувствовал, что было бы лучше снова поискать Шэнь Манчжун, чтобы попросить ее продлить срок. Что? Предковая боевая тетя уже ушла? Когда она вернется? Когда Сяочэнь бросился обратно в павильон, служанка у ворот сказала ему, что вскоре после него ушла Шэнь Манчжун. «Этого я не знаю. Может быть, день или два, или, может быть, 3-5 месяцев. Предковая боевая тетя, кажется, не соблюдает никаких правил, когда выходит в мир». Сяочэнь мог только беспомощно спускаться с пика нефритовой девы. Огромная толпа учеников с других пиков все еще ждала у основания горы. Сяочэнь проигнорировал их и направился прямо к пику Цинюнь. Самое важное, что нужно было сделать сейчас, это быстро очистить питательную пилюлю красоты. Затем он должен был придумать, как получить 500 очков вклада за месяц, прежде чем он попадет в беду. На полпути Сяочэнь внезапно остановился. Он обернулся, но никого не увидел. Внезапно он сказал: «Друг, пришло время показать себя после того, как следовал за мной так долго». «Ответа нет», — с подозрением подумал Сяочэнь. «Могли я ошибиться? С тех пор, как я покинул пик нефритовой девы, меня не покидало ощущение, что кто-то следит за мной». Сяочэнь несколько раз использовал свое духовное чутье, чтобы просмотреть область, но ничего не смог обнаружить. Однако он больше не осмеливался полностью доверять своему духовному чутью. Когда он был в долине злого ветра, он не чувствовал святого, следующего за ним. Даже после того, как он повторил, никто не показал себя. Сяочэнь больше не мог быть обеспокоен. Теперь все знали, что старый мастер пика все еще был на пике Цинюнь. В это время не должно быть никого, кто искал бы проблемы с ним. Как только Сяочэнь отвернулся, фигура твердо приземлилась на землю. Сяочэнь приготовился и быстро обернулся. Когда он ясно увидел, кто это, он почувствовал головную боль. Если этот человек действительно хотел искать проблемы с ним, ему не нужно было бояться старого мастера пика Цинюнь. Этот человек просто стоял и смотрел на Сяочэня, и Сяочэнь не мог сказать, о чем думал этот человек. Атмосфера казалась странной. Сяочэнь увидел, что Лэн Клюсу, похоже, не собирается предпринимать шаги против него. Это было совершенно не характерно для нее. Двое долго смотрели друг на друга. Наконец, Лэн Клюсу больше не могла удерживаться от вопроса: «Ячень, позволь мне спросить тебя, ты спас меня от Лэн Ктиньюза недавно?» Хотя он с подозрением относился к тому, как она узнала, это было хорошо. Может быть, они могли бы решить недоразумение между ними. Сяочэнь равнодушно сказал: «Можно и так сказать. Почему ты спас меня?» Сяочэнь слабо улыбнулся. «Тогда ты спасла меня от отклонения обезумевшей Ци в бассейне с водой. Однажды ты случайно спасла меня, а я однажды спас тебя. Мы квиты». Когда Лэн Клюсу услышала это, она улыбнулась. «Даже если ты спас меня, почему ты воспользовался ситуацией и поцеловал меня? Похоже, я не поняла тебя неправильно, называя тебя похотливым ублюдком. Дерьмо, я был обнаружен». Сяочэнь сказал несколько неловко: «А, я, кажется, я не помню. Может быть, ты ошиблась. Неужели я такая уродливая? Подумать только, что у тебя даже не хватает смелости признать, что ты поцеловал меня». Выражение лица Лэн Клюсу изменилось, когда она сказала угрюмым голосом. Сяочэнь мог только отозвать свои слова: «Ты не уродлива, я действительно поцеловал тебя». Ху. Внезапно Лэн Клюсю бросилась к Сяочэню и вытащила свою саблю из ножен со звуком Хуандан. Свет сабли был очень ослепительным, он вызвал сильный ветер, когда яростно ударил Сячиня. Раньше она казалась нормальной, но все же атаковала по прихоти. Сячень действительно не мог понять. Он выполнил изображение трех плавных облаков и превратился в океан. Сабля двигалась мягко, как брызги воды. Совершенство, как вода, оно полезно для многих вещей и не конкурирует с ними. Хотя казалось, что он конкурирует, не конкурируя. Независимо от того, насколько велика сила, она не может вызвать сильную рябь. Совершенство, как вода, полезно для многих вещей, но не нарушает их. Может показаться, что она не нарушает, и все же, она делает это, не нарушая. Неважно, какая сила, она не сможет создать рябь. Даже если бы она вызвала рябь, она бы быстро успокоилась. Вы можете использовать великолепные армии с тысячами мужчин и лошадей, чтобы расколоть горы и моря, но я остаюсь неподвижным, разрушая, не нарушая. Это было истинное изображение трех плавных облаков. Контратаковать, защищаясь. Иметь дело с 10 000 изменений, не меняясь. Дэнг Лэнг Люсу сделала шаг назад. На ее лице было удивление. 3 месяца назад она могла легко отправить Сячиня в полет. Несмотря на то, что теперь она была святым низшей стадии, она не смогла заставить его отступить. Лэнг Люсу оттолкнула ноги от земли и снова взмахнула саблей в сторону Сячиня. Сячень слегка нахмурился и достал свою саблю со звуком Хуандан. На этот раз он не уклонялся от ее сабли. Атака Лэнг Люсу не содержала никакого убийственного намерения. Если бы они сражались, это заняло бы много времени. Сячень действительно не мог терять времени и мог только попытаться рискнуть. И действительно, лезвие сабли Лэнг Люсу остановилось в полудюйме от лба Сячиня. В тот момент, когда сабля остановилась, сильный ветер подул на Сячиня, заставив его волосы откинуться назад. «Ты не боишься, что я убью тебя?» — холодно сказала Лэнг Люсу. «Из всех мастеров, которых ты мог выбрать, ты выбрал Лю Руюс». Выражение лица Сячиня стало холодным. Это было то, что он не любил слышать. Он равнодушно сказал: «Это моя свобода выбирать любого мастера, которого я хочу. Я полагаю, что все обиды были улажены. Я дал тебе возможность убить меня раньше, но ты не воспользовалась ею. В таком случае я уйду первым». Сделав несколько шагов назад, Сячень обернулся и использовал искусство парения облака лазурного дракона. Затем он взлетел с земли и вскоре скрылся из поля зрения Лэнг Люсу. Когда Лэнг Люсу наблюдала, как Сячень улетает, она мягко улыбнулась. Уходя после того, как совершил поступок, бесплатной еды не существует. «Лю Руюс, давай посмотрим, как ты собираешься конкурировать со мной на этот раз». После того, как Сячень вернулся на пик Цинюнь, он не хотел думать о Лэнг Люсу. Он осторожно начал готовиться к очищению питательной пилюли красоты. Хотя ранг этой пилюли был невысок, ингредиенты, которые она требовала, были редки, и было сложно очищаемы. Среди ингредиентов травы должны были быть определенного возраста. Чтобы предотвратить неудачу, он подготовил 5 комплектов ингредиентов. Это было причиной, почему травы были такими дорогими. Когда Сячень достал медицинский котел лазурного дракона, в его голове появилась фигура Фэн Фэйсюэ. Он мягко улыбнулся, вспомнив свои мысли. «Кажется, я давно не очищал новые пилюли. Интересно, какими будут показатели успеха?» Сячень вынул набор травы из кольца мироздания и разложил их на столе. Затем он закрыл глаза и осторожно вспомнил шаги по очищению питательной пилюли красоты. Вскоре после этого Сячень медленно открыл глаза. Его лицо было наполнено уверенностью. Он щелкнул пальцем, и 6 нитей пурпурного пламени, разделенные примерно полуметром, превратились в шары, которые плавали вокруг Сячиня. Сейчас совершенствование Сячиня было намного выше, чем когда он был в городе речных чернил. Естественно, ему не нужно было беспокоиться о том, что у него кончится эссенция. Ему также не нужно было беспокоиться об отсутствии контроля и возможности контролировать только одно пламя. В тот момент, когда он выстрелил в пламя, его левая рука ударила по столу, искусно заставив взлететь 6 видов трав. Каждая из них вошла в пламя и начала очищаться. Ху-ху, с одной мыслью Сячиня его духовное ядро вошло в огонь. Оно мгновенно проникло внутрь 6 трав и быстро нашло их ядра. Затем Сячень, манипулируя пламенем, чтобы оно горело по спирали. 6 пламен быстро закружились вокруг Сячиня. Травы начали таять в огне. Сячень двигался с хорошей координацией. Он быстро поставил на стол 6 бутылок и собрал всю лекарственную жидкость, не пропустив ни капли. Затем он немедленно отправил новую партию трав в огонь. Таким образом, травы на столе медленно исчезали, а количество бутылок увеличивалось. Вскоре очистка всей лекарственной жидкости была завершена. Первый шаг создания пилюли был завершен. Сиачень облегченно выдохнул. Он вытянул правый указательный палец, и огни собрались вместе. Со звуком сау они вошли в медицинский котел лазурного дракона. Глава 42, 174. Питательная пилюля красоты. Глава 42, 174. Питательная пилюля красоты. Сиачень следовал шаг за шагом и медленно налил лекарственную жидкость в лекарственный котел. Когда в него вылили всю лекарственную жидкость, аромат трав напал на его нос и распространился по всей комнате. Сиачень тщательно контролировал истинный огонь пурпурного грома, медленно смешивая лекарственные жидкости. Ненужные примеси медленно вытекали из отверстия медицинского котла лазурного дракона. Несмотря на то, что метод очищения питательной пилюли красоты был сложен, ее было не так сложно очищать. Ведь ранг этой пилюли был невысок, просто нужно больше времени. Цзы-цзы. После долгого горения, наконец, сформировался зародыш пилюли. Сиачень начал понижать температуру пламени и приступил к третьему этапу, используя теплое пламя, чтобы медленно завершить пилюлю. Формирование формы пилюли было наиболее важным этапом процесса очищения при определении качества пилюли, которое определяло ранг пилюли. Таким образом, Сиачень не смел быть небрежным. Под манипуляциями Сиаченя на пурпурном пламени комок зародыша пилюли медленно стал круглым и гладким. Наконец он превратился в ярко окрашенную пилюлю. Сиачень показал удовлетворенную улыбку. После этого была заключительная подпитка пилюли. На лекарственной пилюле появились яркие круги. Затем очищенная пилюля выскользнула из носика, приземлившись в фарфоровую бутылку. Сиачень поднял ее и почувствовал запах. Он почувствовал некоторое волнение в своем сердце. Это был успех. Он преуспел с первого раза, когда он очищал ее. Это был хороший знак. На лице Сиаченя появилось искреннее выражение радости. Было еще 4 набора ингредиентов. Он не мог допустить, чтобы те пропали даром, поэтому он продолжал очищать их. Однако ему не так повезло, как в первый раз. Его успех составлял примерно половину. Из 4 попыток он потерпел неудачу 2. Несмотря на это, показатель успеха не считается низким. Сиачень правильно убрал 3 питательные пилюли красоты и направился во двор Люруюс. Вскоре он прибыл к воротам двора Люруюе. Как только он собирался постучать, ворота открылись, открывая несколько ошеломленное лицо Люруюс. Кровь уже была полностью смыта с ее тела. Теперь она была одета так же, как обычно, в тесную одежду для культиваторов. Ее цвет лица теперь выглядел намного лучше. Однако на ее лице было несколько слабых шрамов, которые не исчезли. Для девушки это был сокрушительный удар, так как это повлияло на их красоту. Однако оказалось, что Люруюе не возражала. «Почему ты ищешь меня?» – спросила Люруюе. Сиачень пришел в себя и кивнул. Затем он вручил питательную пилюлю красоты Люруюис. «Старшая сестра Руюс, это питательная пилюля красоты, которую я очистил. Она может удалить шрамы на твоем теле, а также напитает твою кожу». Когда Люруюе услышала это, она улыбнулась. Она чувствовала себя счастливой в своем сердце. Каждая девушка любила быть красивой. Естественно, Люруюе не была исключением. Тем не менее, у нее не было слишком высоких ожиданий в этой области. «Ты пытаешься подкупить своего мастера?» – пошутила Люруюзе, принимая пилюлю. Сиачень улыбнулся. «Старшая сестра Руюс, я буду готовиться к тому, чтобы через некоторое время пойти в зал вкладов. Я не смогу вернуться на пик Цинюнь в течение месяца». «Зал вкладов?» – Люруюзе задумалась на некоторое время. Затем она сказала: «Это хорошо. Многие из боевых техник на вершине пика Цинюнь требуют очков вклада для их получения. Пойдем со мной. Твоя базовая техника сабли уже отработана до малого совершенства. Прежде чем уйти, позволь мне научить тебя секретной технике пика Цинюнь». Выражение лица Сиаченя немного изменилось. «Старшая сестра Руюзе, твои травмы еще не полностью зажили. Ты не можешь распространять свою эссенцию. Подожди, пока я не вернусь». Хотя Сиачень действительно хотела изучить секретную технику пика Цинюнь, учитывая текущую ситуацию Люруюс, для нее было не время передавать эту технику. Если во время выздоровления она распространит свою эссенцию, это серьезно навредит ее телу. Люруюс мягко улыбнулась. «Никаких проблем. Я очень хорошо знаю свое тело. Пик Цинюнь, дуэльная арена. Люру Юис встала напротив Сиачиня и сказала: «У каждого из семи пиков павильона Небесной Сабли есть область, на которой они специализируются. Особенностью техники сабли пика Цинюнь является скорость, сабля, которая быстрее ветра. Таким образом, все секретные техники пика Цинюнь связаны со скоростью. Пик Цинюнь имеет в общей сложности 7 секретных техник. Учитывая стиль сабли лунной тени, тебе подойдет только одна – удар чистого ветра». Удар чистого ветра? Сиачень вспомнил, что однажды он получил руководство боевой техники удара чистого ветра. Он не мог не рыться в своем кольце мироздания, чтобы найти его. Через некоторое время он вынул руководство боевой техники и передал его Лю Руюс. «Это руководство боевой техники я получил в прошлом. Это та самая». Лю Руюс чувствовала, что это было странно. Она осмотрела его, затем под удивленным взглядом Сиачиня она бросила его в воздух, вытащила свою саблю и создала в воздухе серию огней, которые разорвали на части руководство боевой техники удара чистого ветра. «Шуя, шуя!» — раздался звук ветра. Даже несмотря на то, что Сиачень был напротив, он чувствовал сильный поток воздуха. Ветер заставил его одежду непрерывно трепетать. Книга безостановочно дрожала в воздухе. Все ее страницы выпали и рассеялись. Затем они поплыли вниз страница за страницей. Все они приземлились аккуратно, сложенные друг на друга. Когда маленькая сабля вернулась в ножны, все страницы были полностью отделены друг от друга. Удивительным было то, что все страницы были упорядочены. Верхняя страница оказалась обложкой руководства. Если бы Сиачень не видел этого сам, он бы подумал, что лежащее на земле руководство в идеальном состоянии. Это было слишком аккуратно. Это не полная копия, которая просочилась. Она бесполезна. То, что я только что показала, было ударом чистого ветра. «Ты видели это ясно?» — Лю Руюи объяснила Сиачиню. «Ерунда, только один раз, как я мог видеть это ясно?» Сиачень честно покачал головой. Когда Лю Руюс увидела это, она сказала: «Неважно, если ты не видел это ясно. Тебе просто нужно запомнить ключевой момент удара чистого ветра. Чистый ветер, прохладный ветерок, ты видишь только прохладный ветерок, но не саблю. Ты видишь только прохладный ветерок, но не саблю». Сиачень повторил эту фразу в своем сердце несколько раз. Затем он внезапно обрел просветление. Когда Лю Руюи ранее вытащила свою саблю, лезвие прорезало воздух, вызывая прохладный ветерок. Это был явно прохладный ветерок, вызванный саблей. Однако, согласно его чувствам, он ясно чувствовал присутствие прохладного ветра, но он не мог ясно чувствовать лезвие сабли. Видя, что Сиачень казался просветленным, Лю Руюи продолжила: «Смысл этого предложения – скрыть убийственное намерение среди холодного ветра, чтобы противник не мог почувствовать присутствие клинка, так что они не могут судить, откуда взялся клинок». Сразу после того, как Лю Руюзе заговорила, она сделала шаг вперед и снова вытащила свою саблю. Был создан интенсивный воздушный поток, создающий бесконечный прохладный ветерок. Сиачень был ослеплен, он, казалось, видел, как маленькая сабля в руке Лю Руюи исчезла в воздухе. Хотя он не мог ощутить убийственного намерения, он почувствовал, как внутри его тела пробудился определенный инстинкт. Он быстро отреагировал и сделал два шага назад. В тот момент, когда его нога приземлилась на землю, маленькая сабля появилась из воздуха, разрывая его рубашку на груди. Лю Руюс убрала саблю и бросила Сиачиню книгу. «Это рукописная копия удара чистого ветра. Хотя это рукописная копия, это полная копия. Копия у тебя была несопоставима с этой. Вот и все, ты можешь идти». Сиачень бросил быстрый взгляд на секретную технику в своих руках и затем убрал ее должным образом. Он спросил: «Вот и все, кажется, я ничему не научился». Лю Руюс разразилась смехом. Она использовала ножны сабли в своей руке, чтобы дать Сиачиню шлепок. «Что еще ты хочешь? Это суть того, что я поняла. Тебе уже достаточно, чтобы избежать неправильного пути. Просто запомни предложение, которое я тебе сказала. Ты видишь только чистый ветер, но не саблю. Правильно, не бери мисси, которые слишком опасны. После твоего возвращения я уделю время тому, чтобы научить тебя слушать меч и общаться с ним». Сиачень не знал, как ответить. Он чувствовал, что доброта Лю Руюи была совершенно неприемлема. Это было слишком. Лю Руюи сказала: «Ты не должен думать слишком много. Хотя я не намного старше тебя, мы все еще учитель и ученик. Передача тебе боевых техник является частью моих обязанностей. Кроме того, помогать тебе равносильно помощи мне». Сиачень искренне поклонился Лю Руюс, затем повернулся и покинул дуэльную арену. Он пошел готовиться покинуть пик Цинюнь и направиться к небесной смотровой площадке. После того, как Ся Чэнь достаточно далеко ушел, Лю Руюй кашлянула несколько раз. Она больше не могла это сдерживать. Зал вкладов, который издавал миссии секты, располагался на шумной небесной смотровой площадке. Это было то, что Ся Чэнь слышал от других по пути. После того, как Ся Чэнь спустился с пика Цинюнь, он немедленно и поспешно направился к небесной смотровой площадке. В пределах горного хребта Линюнь небесная смотровая площадка была чрезвычайно привлекательной. Огромную платформу можно было увидеть откуда угодно, независимо от того, как далеко вы находились. Было высказывание: гора может показаться рядом, когда на нее смотришь, но путь до нее утомителен. С пика Цинюнь была хорошо видна небесная смотровая площадка, но Ся Чэню понадобилось 2 часа, чтобы добраться до ее подножия, несмотря на то, что он бежал изо всех сил. Когда он в последний раз приходил на небесную смотровую площадку, он катался на нефритовом корабле Гаюньбиня. Это было чрезвычайно удобно, в отличие от проблем, с которыми ему пришлось столкнуться сегодня. Дойдя до подножия горы, он посмотрел на возвышающуюся небесную смотровую площадку. Он не мог не почувствовать головную боль, когда вспомнил, что ему нужно было подниматься до самого верха. Этот младший брат идет на небесную смотровую площадку, верно? Как насчет того, чтобы покататься на моем летающем духовном звере? Тебе просто нужны 2 духовных камня низшего ранга. Младший брат, езжай на моем. Я возьму с тебя только 1 духовный камень низшего ранга. Кроме того, мой летающий духовный зверь быстрее его. Как только Ся Чэнь готовился подняться, группа людей внезапно окружила его. За каждым человеком в этой группе стоял летающий духовный зверь. Они, казалось, управляли бизнесом такси. Однако цена была шокирующей. Всего 1 поездка потребует духовный камень низшего ранга. Это было намного дороже, чем лететь на самолете. В конце Ся Чэнь потратил духовный камень низшего ранга и арендовал летающего духовного зверя, чтобы подняться на гору. С его скоростью он оценил, что к тому времени, когда он достигнет небесной смотровой площадки, будет уже ночь. На это не стоило тратить время. Кроме того, у него не было недостатка в духовных камнях. Он только что получил большую сумму их ранее. В его кольце мироздания было много духовных камней, поэтому он не почувствовал бы щепотки от их использования. Человек принял духовный камень и немедленно заставил Ся Чэня сесть на своего летающего духовного зверя. Его духовный зверь был совершенно особенным. Это была птица, приписываемая ветру. Она взмахнула крыльями, подняла большое облако пыли и взлетела в небо. Она направилась к небесной смотровой площадке на очень быстрой скорости. Как и обещал этот человек, Ся Чэнь чувствовал, что было странно, что так много людей обладали летающими духовными зверями. Как они их получили? Из всех способных к укрощению духовных зверей ценность летающих духовных зверей была самой высокой. Это потому, что их было сложнее всего укротить. Владелец духовного зверя увидел замешательство Ся Чэня. Он улыбнулся и объяснил: мы получаем их в обмен на очки вклада секты. Их можно получить в зале духовного зверя нашей секты. Однако ранг этих духовных зверей относительно низкий, и они не очень полезны. Ся Чэнь почувствовал, что это странно. Он спросил: что ты имеешь в виду под этим? Человек объяснил: у них нет духовного кровавого нефрита, и они не были воспитаны с детства. Таким образом, духовные звери, которых можно купить, не будут превышать 2 и краткий ранг. Ты можешь легко представить себе силу духовного зверя 2 го ранга. Было бы невозможно использовать его в боях. Это было бы уже чудом, если бы он не сдерживал тебя. Поэтому его можно использовать только в качестве транспортного средства. Глава 43, 175, зал вкладов, миссия секты. Глава 43, 175, зал вкладов, миссия секты. А почему еще вы думаете, что у подножия горы так много людей занимаются такими делами? Все они были безжалостно обмануты. Ся Чэнь понимал, что проблема не в том, что сила духовного зверя была низка. На самом деле это была проблема плохого общения с владельцем. Для этого требовался особый метод. Это было то, что мог сделать только обитель укрощения зверей Великой Тан. У людей других империй не было хороших методов укрощения. Для них уже было очень хорошо научить своих духовных зверей понимать некоторые простые команды. Однако этот человек выглядел очень взволнованным, когда говорил об этом. Ся Чэню не хотелось прерывать его, поэтому он позволил ему продолжать говорить. Через некоторое время они достигли вершины. Ся Чень поблагодарил его и тут же спросил, где находится зал вкладов. По размерам небесная смотровая площадка превосходила небольшой город. Повсюду были великолепные здания. Хотя все они были беспорядочными, это казалось очаровательным. Вокруг были двигающиеся люди, отчего было шумно. После того, как Ся Чень узнал расположение зала вкладов, он начал медленно идти к нему. Это был его первый визит туда, поэтому он не знал пути. Пройдя долгое время, он наконец нашел зал вкладов. Зал вкладов, что за место это будет? Ся Чень вошел с предвкушением в своем сердце. Было много людей, входящих и выходящих из зала вкладов. Я пришел не в это место. Ся Чень удивленно посмотрел на свое окружение. Большой зал был заполнен столами с группами людей, сидящих за каждым из них. Все они ели и пили, разговаривая тихими голосами. Если бы здесь были официанты, это было бы точно, как ресторан. Кроме того, это был бы одним из самых простых типов, поскольку не было никаких экстравагантных украшений. Однако, если внимательно понаблюдать, то можно обнаружить, что атмосфера здесь отличается от тех ресторанов. Громкой болтовни не было. Несмотря на то, что здесь собрались сотни людей, можно было только услышать тихий шепот. Кроме того, все излучали нечеткое убийственное намерение. Когда все убийственные намерения в зале были собраны, это было похоже на тысячи потоков, собирающихся вместе, чтобы сформировать океан. Люди с относительно более низкой силой сразу же потеряют сознание из-за нахлынувшего убийственного намерения. Ся Чень оставался спокойным и внимательным, так как у него было чувство, что это место не так просто, как он думал. Он крепко сжал лунную тень и медленно пошел к стойке. Столы в большом зале были расставлены в строгом порядке. Между ними проходил широкий проход. Когда Ся Чень шел по нему, он чувствовал себя странно. Он был единственным в проходе. Дэнк, сабля рассекла воздух и полетела к нему. Ся Чень вытащил свою лунную тень и легко отклонил саблю. Как только сабля собиралась приземлиться на землю, сильная сила всасывания притянула саблю к себе. Владельцем сабли был мужчина в форме Пика Ван Рина. Он холодно посмотрел на Ся Ченя и сказал: «Откуда взялся этот дикарь? Разве ты не знаешь правила? Разве твоя очередь получать миссию?» Ся Чень посмотрел в направлении источника голоса. В том направлении было 10 с лишним внутренних учеников, одетых в форму Пика Ван Рин. Они все смотрели на Ся Ченя с убийственным намерением. Павильон Небесной Сабли никогда не запрещал своим ученикам сражаться, до тех пор, пока они не убивали или не наносили вред совершенствованию другого человека. Правоохранительный зал даже не беспокоился об этом. Неподалеку кто-то увидел идентификационный жетон Пика Цинюнь Ся Ченя. Он не мог не высмеять. Интересно, кто бы это мог быть, чтобы он не знал правил. Итак, это кто-то из Пика Цинюнь. Ты с Пика Цинюнь, просто послушно найди стол и сядь. Сегодня день, когда зал вкладов выпускает миссию секты высокого уровня. После того, как основные ученики различных пиков примут свои миссии, только тогда зал вкладов восстановит свое нормальное состояние. Поскольку они выпускали миссии секты, то и трудности будут различаться. Награды будут также отличаться. Награды за миссию высокого уровня, естественно, будут невероятно высокими. Кроме того, эти миссии высокого уровня не всегда были доступны. На самом деле они были довольно редки. Как говорится в пословице, много людей, но очень мало мяса. Чтобы не допустить, чтобы эти миссии высокого уровня были захвачены другими людьми, ученики пяти великих пиков в частном порядке разработали свод правил. Каждый раз, когда появлялась миссия высокого уровня, она распределялась среди основных учеников различных пиков. Люди зала вкладов также держали один глаз закрытым относительно этого. Сложность миссии высокого уровня была высокая и определенно была намного сложнее, чем обычные миссии. Если бы основными учениками были те, кто их заканчивал, они могли бы завершить их быстрее. Ся Чень пришел в неудачное время. По совпадению, сегодня вышла миссия высокого уровня. Основные ученики великих пиков в настоящее время обсуждали, как распределить миссию высокого уровня. До того, как были получены результаты, все внутренние ученики в большом зале не осмеливались сделать шаг, они боялись вызвать недоразумение, заставляя людей думать, что они собираются захватить миссии высокого уровня. Там был добросердечный ученик, который подробно объяснил правила Ся Ченю. Он посоветовал Ся Ченю сесть и получить миссию после раздачи миссии высокого уровня. Не советуй ему, он даже не заботится о мастере Пика Биюн. Это всего лишь основные ученики пяти великих пиков. Почему он должен заботиться о них? Хрипло сказал кто-то, кто узнал Сячзыня. Хе-хе, это правда. Я думаю, что он, вероятно, сделал это нарочно. Просто незначительный великий мастер низшей стадии. Я бы смог раздавить его одной рукой. Я не верю, что он мог обмениваться ударами с пиковым королем. Сказал ученик пика Ван Рин, который ранее сделал шаг против Сячзыня. Он уже был великим мастером высшей стадии. Он был на два класса выше, чем Сячзынь. Он смотрел на Сячзыня с провокационным взглядом. Миссия высокого уровня. Если это действительно так, то я могу получить 500 очков в течение месяца. Тем не менее, здесь немного шумно. Хватающая рука дракона. Сячзынь холодно фыркнул, и в его глазах появилось убийственное намерение. Огромная черная рука появилась из ниоткуда и пролетела мимо толпы. Затем она врезалась в голову ученика пика Ван Рин. Толпа тут же рассеялась. Огромная черная рука опустилась и ударила по столу. Под огромной силой деревянный стол громко раскололся, наполняя воздух деревянными осколками. В большом зале зала вкладов все с удивлением посмотрели на Сячзыня. Они не ожидали, что Сячзынь сделает шаг. В конце концов, он был один, как он мог сравниться с таким количеством учеников пика Ван Рин. «Ты действительно смеешь нападать на меня? Если я не изобью тебя сильно и не научу уважать твоих старших, меня не зовут Лию». Проклинал лидер, увидев, что Сячзынь делает шаг. Ху. Как раз когда он был готов повести учеников пика Ван Рин вперед, огромная черная рука внезапно поднялась, как демоническая тень, и сжала себя в кулак. Лию застали врасплох и его схватила рука. Сячзынь осторожно потянул, и огромная сила потянула Лию вперед. Затем Сячзынь сильно ударил его в грудь. Огромная черная рука исчезла. Когда кулак Сячзыня ударил его в грудь, он вырвал большой глоток крови и упал на пол. Бах! Когда Лию пытался встать, Сячзынь наступил ему на грудь и оттолкнул его назад. Сячзынь вложил все свои силы в этот толчок, заставив Лию вырвать еще один глоток крови. Просто скрытая атака, как это считается способным. Если у тебя хватит смелости, тогда отпусти меня и сразись со мной снова. Лию не мог не кричать. Он сделал все возможное, чтобы противостоять ноге Сячзыня, но безрезультатно. Сячзынь не был трехлетним ребенком, естественно, он не попался на уловку Лию. 10 с лишним учеников пика Ван Рин быстро бросились к нему. Поскольку Сячзынь держал Лию под своей ногой, они не смели ничего делать. Когда Лию увидел ситуацию, он закричал: «Сделайте что-нибудь, это павильон небесной сабли, он не посмеет убить меня, умри». Когда толпа услышала это, они больше не колебались. Их сабли осветились светом сабли, и они все бросились на Сячзыня, чтобы напасть на него. Сячзынь слабо улыбнулся и выполнил изображение трех плавных облаков, даже не вытащив из своих ножен лунную тень. Он превратился в бескрайний океан. Он даже не был взволнован против нападений, идущих без паузы. Лунная тень была похожа на текущую воду, вызывая легкую рябь, поскольку она постоянно меняла направление. Тем, кто напал на Сячзыня, казалось, что они нападают на поверхность воды. Они вызвали нарушение поверхности воды, создавая большие волны. Океан метался и вращался. Однако через некоторое время поверхность воды снова стала спокойной. Она снова стала как зеркало, без каких-либо волн. Совершенство, как вода, конкурируя, не конкурируя. Атаки, поразившие ножны Сячзыня, были отражены сами собой. В этот момент все были невероятно удивлены. Через некоторое время на Сячзыня была отправлена еще одна волна атак. Как и раньше, Сячзынь даже не сдвинулся ни на дюйм. Его сердце было спокойным, как неподвижная вода. Ножны его сабли прочно блокировали каждую атаку. Кака! Когда пятая волна атак была отброшена назад, Сячзынь потерял терпение и вытащил лунную тень со звуком Хуандан. Когда сабля была извлечена из ножен, она пронзительно сверкнула холодным светом. За время, необходимое для того, чтобы полетела искра, Сячзынь пронзил Лию лунной тенью в правой руке. Со звуком пуцы кончик лезвия пробил один дюйм в сторону сердца Лию. Это вызвало непрерывное выплескивание большого количества крови. Первоначально тихий большой зал теперь оказался абсолютно бесшумным. У всех в большом зале были широко раскрыты челюсти. Все они были ошеломлены, как будто в их мозгу произошло короткое замыкание. Из-за угла все подумали, что Сячзынь пробил сердце Лию саблей. Они все думали, что Сячзынь съел желчный пузырь леопарда. На самом деле он осмелился убить кого-то в зале вкладов. Анлит вещает: съесть желчный пузырь леопарда. Это означает, что Сиачень был очень смелым. Обычно используется в ситуации, когда кто-то совершает недоверчивый поступок. Сиачень быстро вытащил саблю из тела Лию, из-за чего вылилось большое количество крови. В тот момент, когда ученики Пика Ван Рин были отвлечены, он исполнил изображение трех плавных облаков. Фигура Сиаченя стала размытой, как будто все место было заполнено фигурой Сиачзыня. Когда все фигуры слились воедино, сабля попала в грудь каждого ученика Пика Ван Рин. На всех их ранах танцевало электричество, пока кровь текла непрерывно. Это было чрезвычайно больно. Все ученики Пика Ван Рин упали на пол, непрерывно стоная от боли. Это было чрезвычайно пронзительно в тихом большом зале. Ху, ху. Внезапно два человека появились из ниоткуда и проверили травмы Лию. Они быстро нажали на некоторые из его акупунктурных точек и обменялись взглядами. Они проигнорировали других раненых и отступили. Сиачень понял, что эти два человека были охранниками зала вкладов. Если бы он действительно убил Лию, они бы просто не смотрели, ничего не делая. Сиачень продолжал идти вперед, игнорируя все взгляды. Он полностью игнорировал все, включая правила, которые пять великих пиков установили для себя. Он был готов посмотреть, какая миссия высокого уровня была доступна. По мнению Сиаченя, поскольку это была миссия из зала вкладов, каждый имел право взять ее. Монополизация этих миссий была формой запугивания. Кроме того, Сиачень отчаянно нуждался в очках. Даже если он должен был оскорбить этих людей, это не имело значения. Он уже обидел этих людей на небесной восходящей платформе, поэтому это не имело большого значения.